Глава седьмая. Крейн стоял в своей комнате на 10-й палубе, задумчиво потирая подбородок. Было тихо. В неярко освещенной каюте, маленькой, как и все остальные помещения станции, помещалась узкая койка, два стула, стенной шкаф для одежды и стол с терминалом, подключенным к центральной сети станции. На стене висел аппарат местной связи. Крейн мог вызвать медпункт или позвонить в боулинг-зал и забронировать дорожку, а то и заказать пиццу с Таймс-сквер. Голубые стены украшал лишь большой плоский телевизор. Обе двери в комнате были из того же странного материала платинового цвета, как и многие на станции. Но тут они вдобавок имели окантовку из светлого дерева. Одна дверь вела в коридор, а другая — в ванную, которую он делил с Роджером Корбитом. Психолог предложил пообедать в верхушке, так прозаично называлась кают-компания на 11-й палубе. Крейн ответил, что придет прямо туда. Сначала ему хотелось немного побыть одному. На столе лежал запечатанный конверт, на котором было имя доктора и штрих-код. Крейн взял его, ногтем сломал печать и высыпал содержимое на стол. Оттуда выпал большой бейдж с прищепкой для кармана и магнитной полосой, флешка на шнуре, очередной экземпляр брошюры «Свод правил секретных операций», двустраничный список книг по Атлантиде, все можно было взять в библиотеке или скачать себе на терминал, и конверт с паролями для выхода в общую сеть и на сервер медпункта. Крейн повесил шнурок на шею, прицепил бейдж к карману. Потом присел за стол и посмотрел на пустой экран. Наконец, вздохнув, он включил компьютер и ввел временный пароль, прервавшись, чтобы потереть точку на предплечье, куда несколько минут назад был вживлен радиочип. Открыв текстовый редактор, Крейн начал печатать. Неспецифические симптомы. Физиологические и неврологические. Дефициты психологические. Отделение, дробь, разделение. Проверить клинические записи. Поискать похожие случаи. Атмосфера, дробь, окружающая среда. Отравление, двоеточие. Систематическое или общее. Ранее существовавшие условия. Он отодвинулся от стола и посмотрел на экран. «Кессонная болезнь, избыток азота?» — спрашивал у Нашера с платформы «Сторм Кинг». «Скорее первое, чем последнее», — был ответ. Только сейчас Крейн начал понимать, насколько уклончиво говорил с ним ученый. Доктор Ашер, каким бы открытым и дружелюбным ни выглядел, ухитрился не сказать ничего. Это было неприятно, даже немножко тревожило. И только в одном случае не имело значения. Крейн начал, наконец, понимать, почему Ашер хотел, чтобы приехал именно он. «Ну что, проясняется?» — раздался голос у него за плечом. Крейн чуть не выпрыгнул из кресла. Он с бьющимся сердцем оглянулся, и глазам его предстало удивительное зрелище. В комнате стоял старик в полинялом комбинезоне. Взгляд его был пронзителен, а над лбом, как у Эйнштейна, торчала копна седых волос. Незнакомец оказался невысокого роста, не более 5 футов, и очень худой. Сначала Крейн подумал, уж не пришел ли его гость, чтобы починить что-нибудь. Дверь по-прежнему оставалась закрытой. Крейн не слышал ни стука, ни других звуков, словно человек материализовался из воздуха. «Простите!» Мужчина посмотрел на дисплей через плечо Крейна. «Ну и ну! Так мало слов, так много вопросов!» Одним нажатием клавиши Крейн очистил экран. «Не помню, чтоб мы знакомились», — сухо сказал он. Старик рассмеялся высоким мелодичным смехом, похожим на щебет птицы. «Да я и пришел познакомиться. Я узнал, что на станции появился доктор Крейн, и заинтересовался». Он протянул руку. «Флайт!» «Рад познакомиться». Повисло неловкое молчание, и Крейн задал нейтральный вежливый вопрос. «Чем вы здесь занимаетесь, доктор Флайт?» «Автономными механическими системами». «А что это?» «Сразу видно новичка. Станция как город на Диком Западе. Если вы, как и я, любите вестерны, то не советую задавать 2 вопроса. Откуда вы и зачем вы здесь?» Флайт помолчал. Достаточно сказать, что я незаменим. Скорее, к сожалению. И моя деятельность имеет высшую степень секретности». «Очень интересно», — беспомощно сказал Крейн, не найдя лучшего ответа. «Вы так считаете? У меня другое мнение. Нет ничего хорошего, доктор Крейн, в работе!» И последовала фраза на греческом языке. Крейн моргнул. «Простите». «О, Господи, еще один!» Флайт возвел глаза к небу. «Неужели никто больше не знает родного языка? А ведь были времена, когда древнегреческий звучал на всех устах». Он погрозил Крейну пальцем. «Океан — прародитель богов! Гомер, изволите ли видеть, был моим соотечественником. Вам не помешало бы прочесть его». Крейн подавил желание посмотреть на часы. Роджер Корбетт ждет его в кают-компании. «Был рад познакомиться». «Взаимно!» — перебил его Флайт. «Я великий почитатель всех, кто практикует благородное искусство». Незваный гость начал раздражать Крейна. Он даже удивился, что человек, подобный Флайту, мог пройти отбор, который проходили все допущенные к работе на станции. Крейн понадеялся, что Флайт не доставит особого беспокойства. Лучше всего, решил он, прекратить любую воображаемую дружбу сразу. «Доктор Флайт, думаю, у вас впереди напряженный рабочий день, как и у меня». «Ничего подобного! У меня столько времени, сколько мне нужно сейчас! Вот когда возобновят проходку, тогда я со своими умениями могу понадобиться». Он вытянул руки и пошевелил пальцами, словно пианист перед концертом. Затем гость обвел комнату горящим взглядом и заметил открытую сумку. «Что тут у нас?» — произнес он, наклоняясь и вынимая несколько книжек, выкладывая из сумки. Сверху лежала антология поэзии 20 века. «Зачем это?» — почти сурово спросил Флайт. «А что такое?» — Крейн почувствовал досаду. «Это сборник стихов». «У меня нет времени на современную поэзию, и у тебя не должно быть. Я же сказал, читай Гомера». Мужчина бросил книгу в сумку и глянул на другой том. «Число Пи. Его история и загадка». «Ага. А это что?» «Это книга об иррациональных числах». Гость рассмеялся своим высоким мелодичным смехом и кивнул. «И точно. Да как уместно!» «Уместно для чего?» Флайт с удивлением посмотрел на Крейна. «Иррациональные числа. Разве непонятно?» «Нет, непонятно». «Да ведь это так очевидно. Среди тех, кто здесь работает, немало людей иррациональных. Если еще нет, боюсь, скоро иррациональными станем мы все». Он вытянул тощий указательный палец и постучал по груди Крейна. «Вот почему тебя пригласили. Потому что сломалось». «Что сломалось?» — спросил Крейн. «Все сломалось», — повторил Флайт тревожным шепотом. «Или скоро сломается». Крейн нахмурился. «Мистер Флайт, если вы не возражаете...» Старик вытянул руку. Кажется, его внезапная тревога прошла. Узловатым пальцем он упирался Крейну в грудь. «С тобой этого еще не случилось, но у нас много общего». Он многозначительно замолчал. Крейн сглотнул. Он не собирался спрашивать, о чем идет речь. Но, похоже, Флайту помощь в разговоре была не нужна. Он подался вперед, словно собираясь сообщить какой-то секрет. «Наши имена! Крейн, Флайт! Понимаешь?» Крейн вздохнул. «Не обижайтесь, но вынужден попросить вас уйти. У меня назначена встреча, на которую я уже опоздал». Щуплый старик склонил голову на бок и схватил Крейна за руку. «Очень был рад знакомству, доктор Крейн. Как я сказал, у нас есть кое-что общее, и нам надо держаться вместе». Подмигнув на прощание, он торопливо вышел, оставив дверь открытой. Через секунду Крейн с любопытством выглянул в коридор. Там не было и следа чудного старика, словно он и не приходил.